Глава десятая. «Миравушка, там хазары твою сестру на веревке приволокли!» Руки сами собой разжались. Горшок выпал на глиняный пол. Мирава обернулась. У порога стояла запыхавшаяся Годома. «Что ты не...» От изумления Мирава не нашла слов. К тому же это была Годома, известная сказочница, та самая, что не так давно видела прямо в городце мычащую безголовую свинью. «Сестру твою, говорю, хазары приволокли, на веревке, будто полонянку какую». «Как? Откуда?» Мирава открывала и закрывала рот, не в силах уяснить это дикое известие. «Приволокли?» «Из лесу же. Они ж на лов ездили. Вон, приехали. Вепри привезли, зайцев и ее». «Она им что, заяц? Дичь? Откуда она взялась-то?» «Не ведаю, а только вот. У них она в стане. К шатру самого Азара повели», — договаривала Годома уже на ходу, когда Мирава бегом пустилась вон из избы. Попадавшиеся навстречу смотрели на них дикими глазами и открывали было рты. Мираве было некогда их слушать, но по лицам она понимала, что Годома не соврала. С Заранкой и правда случилось что-то ужасное. Она не знала, что будет делать, но жаждала хоть увидеть это чучелко, разобраться, велика ли беда, как ее вызволить, и что все это ей не приснилось. Ольрат. Ольрада Ярдар услал в Борятин, и в ближайшие дни его нечего ждать здесь. Мирава чуть не застонала, вспомнив об этом. На мужа она полагалась во всем. Что бы ни случилось, он бы придумал, как спасти непутевую свояченицу. К нему здесь всякий прислушается, не исключая и воевод. Ярдар. Но на воеводу Мирава надеялась куда меньше. Ему Заранка никто. И что она там жаждала выйти за него замуж, так он, небось, считает это дурачеством глупой девки. У самых ворот городца кто-то вдруг кинулся ей наперерез. Мирава услышала серебряный звон, мелькнуло знакомое лицо, и Азора с налету обхватила ее руками. «Стой! Куда разлетелась?» «Пусти!» Мирава попыталась ее оттолкнуть, но Азора держала ее, не шутя. «Говорят, там моя сестра попала в беду какую-то, что хазары ее схватили. Пусти!» «Стой, я тебе говорю!» — повелительно сказала Азора и кивнула кому-то позади. На глазах у Миравы несколько отроков затворили ворота и подперли спинами. «Не надо тебе никуда бежать!» «Как не надо?» Азора, наконец, выпустила ее, и Мирава отскочила. «Там моя сестра, у хазар!» «Да послушай ты меня!» — сердито крикнула Азора, убедившись, что ворота под охраной, и Мирава не вырвется из города. Ее светлые брови были сердито сдвинуты. «Привезли ее из леса, козу твою неудалую. Знаешь, где ее взяли?» «Да откуда мне?» Мирава скривилась, чуть не плача от досады. «Годома прибежала, кричит. Где они ее взяли?» «С дуба сняли. Чуть не на самой маковке сидела, будто лисовица». «Ну и что?» У Миравы кругом шла голова. «Зачем Заранка полезла на дуб? Зачем хазарам понадобилось ее снимать? Зачем тащить с собой в город, да еще на веревке, будто полонянку? Что она им сделала такого, ты скажешь мне?» «Они сказали, что оборотня поймали». Мирава застонала и сжала руками голову. «Мать-земля! Какого оборотня? Где? Заранка-то здесь к чему?» «Она и есть оборотень!» «Что ты несешь? Она-то какой оборотень?» «Вот у тебя сейчас и спросят, какой?» — с досадой бросила Азора. «Потому и говорю, не ходи. Мой муж дело разберет. Ты полезешь, с нею заодно пропадешь. А ты не девка из леса, ты наша, тархановская. Муж твой в дружине человек уважаемый. О, мать-земля, о нем-то не вели поминать!» Азора закатила глаза, огорченная множеством напастей. «Что случилось?» Мираве хотелось ее потрясти, лишь бы поскорее добиться внятного ответа. Азар со своими был на лову. Погнали Турицу рыжую. Она к дубу и сгинула. Глядь, на дубу девка сидит, и тоже рыжая. Они, говорят, видели, как она из Турицы. Девкой обернулась и на дуб взлетела ловко, будто белка. Слезать не хотела. Пригрозили подстрелить. Только тогда сошла. Они ее и привели. Вот, говорят, оборотня поймали. Думают, что с нею делать. Мирава глубоко дышала, пытаясь одолеть головокружение. Повесть была настолько нелепа, что не укладывалась в голове. Какая-то рыжая турица. Но Заранка здесь при чем? «Хазары ж не ведают, кто она такая, что за девка, откуда, чья», — сказал один из мужчин в толпе вокруг них, Добровит. Вот им и поблазнилась. «Но надо же им растолковать!» — обратилась Мирава к Азоре, потом оглядела озадаченные лица. «Что она не турица, и не зверь какой, а наша, живая девка. Нашу мать вся волость знает, и никогда за нами худого не водилась. Был бы Ольрат, он бы им...» «Хастен растолкует». Азора снова подошла и взяла ее за локоть. «Ты не бегай никуда. Хастен человек уважаемый, разумный. Азар его послушает. Вызволит он твою девку. А ты побежишь, шум поднимешь, и сама пропадешь, и нам всем беды наделаешь. Азар и без того злой. У него, вон, брата убили. А где тех русов искать? Леший знает, на каком они краю света сидят». «Так что же он? Нам, что ли, за брата мстить думает?» — сердито спросила Мирава. «Да ему хоть бы на кого кинуться». «Не лезь под руку, Хастен сам все уладит. Добра же тебе хочу». Что Азора заботится о ней, Мирава не верила. Но, немного успокоившись, начала соображать. Азора хочет отвести беду от Тархан-городца. Если не удастся убедить Хазар, что Заранка не оборотень, то признаваться, что у нее ближайшая родня в городе, будет неразумно. К тому же Азар может рассердиться и на Ольрада, если всплывет его дружба с тем самым Амундом, что лишил Азара родного брата. Эта мысль охладила голову, и Мирава смирилась с тем, что ей лучше просто ждать. Обрадованная Азора самолично отвела ее домой чуть ли не за руку и оставила с ней несколько женщин с твердым наказом никуда не выпускать, для ее же блага. Но Мирава могла лишь сидеть, сложа руки, не в силах взяться ни за какое дело, и лихорадочно думая, как же ей поступить, если хазары не послушают Хастена и не поверят, что Заранка никакой не оборотень. Облегчение ей принесло только одно. Пока прочие судили, что да как, к ней наклонилась Вербина, заведова жена, и шепнула: «Я мальца нашего послала к вам туда», и подмигнула, имея в виду Крутов вершок. «Матери скажет, и Большаку, пусть сами умом раскинут». Мирава благодарно сжала ее пухлую загорелую руку. Подать весть матери и дядьке Любовану было очень важно, но едва ли Азора позволила бы сделать это ей самой. Пойманная лисовица сидела в тени Азарова шатра на траве со связанными руками, а ловцы расположились на кошмах у длинного костра, где варилась и жарилась их охотничья добыча. Тушки зайцев и уток, куски виприны. Вид у лисовицы был и впрямь дикий. Белая одежда спереди замарана бурым и зеленым, на лице и руках кровавые ссадины, волосы растрепаны, подол вздевалки надорван о сучок. Очелье, сорванное веткой, она потеряла, когда лезла на дерево, и теперь спутанные пряди падали на щеки. За все время Заранка не сказала ни слова, потрясенная всем произошедшим. Ее загнали на дерево, почти на тот свет. Ее называли оборотнем и обращались, как со зверем. И ей самой уже казалось, что некое злое колдовство превратило ее в зверя. Она видела собственные руки и ноги, такие же, как обычно. Но эти чужие люди вели себя так, будто видят зверя. Кто видит истину, а кто морок? Может, она и правда стала турицей, и только сама этого не замечает. Если бы она заговорила, может, удалось бы убедить себя и других, что она человек, но на Заранку напала неодолимая немота. Не собираются ли они и ее зажарить и съесть, как того вепря, чья голова лежит у костра? Потом из ее костей вырастет дерево, из дерева отрок сделает дудочку. Дудочка будет петь ее голосом, жалуясь, как сгубили безвинную девушку злые люди. Мысли метались, как обезумевшие куды. Никакого выхода не находилось. Среди хазар, близ их вождя, сидел Хастен. Постепенно в голове у Заранки прояснилось, и она стала разбирать кое-что из их разговора. Но если ее мать ведуница, то очень похоже, что девка и впрямь оборотень», — говорил Азар-Тархан, с любопытством на нее посматривая. «Я немало слышал о старухах, которые умели превращать своих детей и зверей и посылать на разные злые дела. Может, она хотела погубить меня и послала свою дочь, чтобы она подняла меня на рога?» Хазары вокруг костра засмеялись. Было видно, что такая возможность скорее веселит Тархана, чем пугает. «Да неужто она пыталась вас забодать?» — отвечал Хастон, тоже посмеиваясь, но его серые глаза были не веселы, а скорее насторожены. «Нет, она пустилась бежать от нас, едва увидела. Откуда ей было знать, сколько нас? Она не знала, какие мы отважные паттары. Сразу поняла, что здесь ее саму живо на копья поднимут. Но теперь, когда уж видно, что она вам вреда не причинила, не лучше ли отпустить ее по-добру, по-здорову?» — предложил Хастон. «Она уймется, больше не станет». «Мы подумаем, что с нею делать». Азар-Тархан не был склонен так легко расстаться с удивительной добычей. «Надо убедиться, что она оставит это колдовство и больше не будет нападать на людей». «Я на вас не нападала», — подумала Заранка, но лишь нахмурилась, не в силах одолеть проклятую немоту. Ей ужасно хотелось пить и умыться, но руки были связаны и затекли, и никто не спешил ей на помощь. Кругом были одни хазары, а Хастен, судя по его глазам, скорее опасался за себя, чем старался вызволить ее. «Зачем вы разрешаете таким опасным колдунам жить в ваших краях?» — спросил немолодой хазарин, более смуглолицый и скуластый, чем Ясы, с двумя длинными черными косами, свисавшими из-под шапки. От них полагалось бы давно избавиться, так поступают разумные люди. «Да сколько живем, ни разу не слыхали, чтобы огневиды или дочери ее оборачивались», — начал Хастон. «Дочери?» Азар хлопнул ладонью по земле. «Зеды и Дауаги, боги и силы. Так у нее их много?» После удачной охоты, к тому же отмеченной таким удивительным приключением, он был в веселом расположении духа. Этому следовало бы радоваться. Еще вчера Тархан, жаждущий мести, был весьма мрачен и несговорчив, но Хастон тревожился, как бы это веселье им не вышло боком. 10, 12, наперебой стали угадывать хазары. 25. «Их всего-то две», — примиряюще сказал Хастон, отчаянно прикидывая, как бы не выдать лишнего. «Одна уже давно замужем и живет, как всякая жена честная. Ничего дурного не примечали за нею». «Это ты сказал верно», — обрадовался Азар-Тархан. «Я когда-то слышал, что если лесную девку взять в жены, то из нее выйдет самая обычная жена. А вот и Ярдар», — он заметил быстро идущего через стан молодого воеводу. «Куда же ты подевался? Ты погнался за каким-то тощим оленем? А мы без тебя загнали. Вон какое чудо!» Он показал на сидящую Заранку. «Мы поймали лисовицу. Она сначала обернулась туром, потом белкой, прямо у нас на глазах залезла на дуб, а там вдруг стала девкой. Мы все это видели, верно, Патары?» Он глянул на своих людей, и те охотно подтвердили, все так и было. Только немолодой хазарин Карабай недоверчиво крутил головой и ухмылялся, а остальные в своем воображении сейчас видели то, чего не видели в лесу. Весь вид Ярдара выражал неодолимое изумление. На лаву он и несколько его отроков отстали от Азара, погнавшись за другой добычей, и вернулись позже других. Он успел только наспех умыться и переменить сорочку, мокрые волосы липли ко лбу, руки беспокойно оправляли пояс. «Эта девка обернулась туром», — повторил Ярдар, способный поверить в это не более, чем сама Заранка. «Это быть того не может». «Мы сами видели», — настаивал Азар. «Ведь ее мать колдунья, правда?» «Она женщина мудрая, знающая». «Она знает больше, чем ты думаешь. Но теперь-то мы открыли истину. Осталось решить, что нам с нею делать, чтобы она больше не могла превращаться в зверя и нападать на людей. Она нападала? Еще как, наперебой отвечали ему. Она пыталась нас затоптать и забодать. Она нарочно попалась нам на пути, чтобы погубить. Глядя в веселые лица хазар, Ярдар никак не мог понять, они смеются над ним или сами верят в то, что говорят. «Я думаю, стоит...» Он подумал было позвать Огневиду, но тут же сообразил, что попадаться хазарам может оказаться опасно и для старой колдуньи, как для молодой. «Я знаю, что нам стоит сделать». Азар Тархан хлопнул его по плечу. «Если находится такой смелый человек, чтобы взять в жены лесную девку, то она становится обычной женой». «Взять в жены!» Ярдар взглянул на Заранку и встретил ее пристальный взгляд. Заговорить она все еще не могла, да и что бы она сказала этим людям, уверенным, что она оборотень, но вспомнила, что ее побудило отправиться в путь нынче утром. Плотно свернутый пояс так и лежал у нее за пазухой. Она несла его, чтобы привязать к Ярдару удачу, но, похоже, расплатилась за это своей. Казалось, она стоит на обрыве над большой рекой и не знает, что принесет ей следующий миг. Не то ей позволят отойти от края, не то столкнут в глубокую темную воду. И кто же должен стать тем молодцем, который, как в песнях, переведет девушку через реку? Кто, как не тот, кому она предлагала разделить судьбу, обещая сделать эту судьбу счастливой? Да не слишком ли широко она размахнулась, впервые сейчас подумала Заранка, по силам ли ей это дело? «Нет, не слишком», — ответил ей упрямый голос из души. «В ее руках сила старых старух-судениц». Впервые она обратилась к их помощи, когда речь шла о счастье доли для нее самой, для молодого воеводы, для всей Веденецкой волости. Они не могли ее подвести. Видно, настоящее счастье доля даром не дается. Те, кому их вручают, должны доказать, что достойны этого дара. В себе Заранка не сомневалась, а Ярдар, он-то достоин. Горящий взгляд чумазой девушки со связанными руками и в разорванной осучье вздевалке пронзал Ярдара насквозь. Она не выглядела испуганной, скорее негодующей. Если бы она хоть заплакала, было бы легче убедить хазар, что никакой она не оборотень. Но гнев на замкнутом лице и полное молчание, присущее выходцам с того света, придавало ей вид дикий и пугающий. Он даже поверил вдруг, что Заранка и правда превращалась в зверей на глазах у Азаровой дружины. Он просто раньше не знал, что младшая дочь Огневиды на такое способна. Кто их разберет, ведуниц и ворожеек? А он ей почти обещал. Нет, не обещал, но не возразил. И теперь она считает его своей добычей. Вот попал так попал. Только этого и не хватало. Сейчас, когда Азар так разгневан из-за гибели брата, когда он жаждет мести и тархановцам с таким трудом удается скрыть, что они расстались с людьми Амунда чуть ли не друзьями, что ему стоит обвинить их в измене? За ним вся держава хазарская и Хаканбек со всем его могучим войском. И как тогда оправдываться? Еще хорошо, если позволят оправдаться. Они порубят всех и не пожгут волость. Со времен хазарских набегов и разорений прошли многие десятилетия, но славяне разных родов и племен до сих пор помнили горестные песни об этом. «Но вот беда», — насмешливо сказал Карабай, пока эти мысли проносились в голове у Ярдара. «Где же найдешь в наше время такого смелого человека? Нынче не те века, когда по земле ходили подтары ростом с дерева. Мы найдем такого человека», — ободрил его Азар Тархан. «Ярдар!» Тот вздрогнул, ожидая, что сейчас ему прикажут жениться на оборотне, да Азар издевается над ним, заставит взять Заранку в жены, а потом выставит на посмешище, дескать, на лесном чучеле женился. Прикажи женщинам вымыть ее и одеть как следует», — продолжил Азар, пока Ярдар лишь открыл рот, чтобы возразить. «Тогда и посмотрим, на что она станет похожа. Я слышал, что лесные девы, если их вымыть и одеть, бывают хороши собой. Или твои женщины побоятся к ней подойти?» «Нет», — почти уверенно ответил Ярдар, мельком подумав о Мираве. «Женщины все сделают, как ты пожелаешь, Тархан». Когда в избу вдруг вошел Ярдар, Мирава тут же поднялась ему навстречу. Сами глаза ее спросили, что с нею. «Вот что, бабоньки», — хмурясь, Ярдар окинул взглядом замерших в ожидании женщин. Риманту, Гадому, Елину, Рдянку, Вербину, Черняву и дочью Жураву. «Ступайте к баням, носите воду, начинайте топить, да принесите зелий всяких целебных. Сейчас хазары туда Огневидину дочь приведут. Будете ее парить». «С чего бы?» — охнула Риманта. «Хворая она, что ли?» «Что не лесовица она?» — не очень внятно пояснил Ярдар, но женщины его поняли. «Баня — место перехода из девушек в жены, из мертвых в живые и наоборот, из нелюдей в люди». «Это верное средство», — одобрила Гадома. «У той ведуницы, которая оборотень, сзади хвостик растет с палец величиной». Она показала собственный палец, и все воззрились на него, будто никогда не видели такого дива. И шерсткой серенькой покрытый, будто заячий. «Не заячий, а поросячий», — поправила Чернява. «Заячий, я верно знаю. Откуда тебе знать? Разве что у самой такое имеется». «Я, что ли, оборотень, по-твоему?» «А ну, молчать!» — рявкнул Ярдар на баб, уже готовых ринуться в свару. «Вы все ступайте с ней в баню. А ты, Мирава, собери для сестры, что надеть. Сорочку там, что ей еще нужно». Женщины заторопились прочь, переглядываясь. Нужно было выполнять приказ, но им не терпелось и обсудить, и разнести весть о том, как оборачивается дело с Турицей. Убедившись, что дело делается, Ярдар хотел выйти за всеми, но Мирава быстро догнала его и заступила путь к выходу. «Погоди, что такое они хотят? С чего ее в баню посылать? Ее там побили, что ли?» Лицо ее изменилось от этой мысли, глаза расширились и стали на миг пустыми, пугающими. «Да нет», — Ярдар поморщился, вспомнив ссадины на лице Заранки. «Бить не били, она сама о дерево ободралась. Ее сняли чуть не с вершины. Как залезла только, нарочно не сумеешь». «Ты ее видел? Я хотела пойти, меня Зорка силой не пустила, велела ворота затворить». «И правильно, видел я ее. Немного она растрепанная». «И она молчит». «Как молчит?» «Ну так, как мертвая. На дереве посидела, как русалка, говорить разучилась. Если баня не поможет». Хазары, говорят, видели, как она сперва Турицей обернулась, потом белкой, потом девкой. И молчит. «Не могла она ни в кого превращаться!» Мирава всплеснула руками. «Ни в Турицу, ни в белку. Как родилась девкой, так и живет. И хвоста у нее нет. Мне ли не знать? Она ж сестра моя. Еще скажите, у меня хвост. За нами таких дел не водится. Хазары, ладно, они чужие, но ты-то должен знать, что мы за люди. И отец наш, и дед были мужи честные и в доброй славе. И пращур наш, Жукота, в Честове на Упе сел с родом своим среди первых. Мать моя всякие хвори лечит и прочь отсылает от людей. А чтобы вредить, никогда за нами не было, хоть кого спроси». Ярдар запустил пальцы в волосы на затылке и пошевелил пряди, будто так надеялся оживить мысли. «Ярдар», — Мирава положила ладонь ему на локоть, — «я знаю, зачем она в лес пошла». Он обернулся к ней. «Она сюда шла, к тебе. Она сделала то, что обещала. О чем сговорились вы, я знаю». «Что знаешь?» — угрюмо ответил Ярдар, отводя глаза. «О чем ты просил? Что она обещала? Чего взамен хотела? Раз она пришла, значит, свое дело сделала. Ты ее в беде, не покинь!» Мирава сжала его локоть. «Отца у нас нет, братьев нет. Ольрада ты прочь услал. Только ей из-за бароны, что я да мать-старуха. Ты уж о нас породей, тебе от богов и от добрых людей воздастся. «Ты у нее удачи просил? Если покинешь ее в несчастье...» Мирава избегала угроз, зная могучую силу произнесенного слова, но требовалось говорить прямо. «Кто уговор нарушит, тому боги удачи не дадут». «Я ей ничего не обещал», — хотел сказать Ярдар, однако постыдился. Хоть он и не собирался прямо так брать Заранку в жены, он уже смотрел на нее как на деву, которую мог бы взять в жены, если от нее будет толк, и бросить ее в беде, зная, что ни отца, ни брата, ни даже зятя у нее нет, он счел бы низостью. «Ладно, поглядим». Он сделал шаг к двери, сбрасывая руку Миравы. «Ступай к ней. Отнеси там, чего надо. Может, избудем беду».